Я не из отдела и не частный детектив. Я служащий суда по доставке документов. Я развернул бумажник и показал свою карточку с фотографией. Мне не верилось, что запечатленная на ней физиономия умирающего с полузакрытыми глазами имеет какое-то отношение ко мне. Однако у подростка за стойкой не возникло на этот счет никаких сомнений. «Вы привезли бумаги на Сюзанну?» «Нет», — сказал я. «Ее ищет мать. Я друг ее матери». Мальчик немного подумал, потер правой рукой о стойку, глубоко вздохнул и сказал: «Я думаю, она в одном из клубов в Порт-Шарлотт. Она певица». «У вас тут очень много певиц, называющих себя одним именем». «Да, поразительно много», — сказал он. «В прошлом году, когда я только начал тут работать, здесь было множество терапевтов, массажистов с одним именем». «Вам нравится Сюзанна?» — сказал я. Он опять подумал и сказал: «Пожалуй, да. Я учусь в новом колледже. Здесь неплохо платят, и можно читать, заниматься, а иногда даже попрактиковаться в испанском, немецком или французском с туристами, которые не поняли, в какого рода мотель они попали». На этот раз я молчал действительно долго. Он смотрел в окно на проносящиеся машины. «Не помогут ли вам $5 вспомнить еще что-нибудь, что навело бы меня на ее след?» «Нет», — сказал он, глядя на меня и надвигая очки на нос. «Она работала на Тилли. Комната номер 5. Он сейчас там. Если он спросит вас, как вы его нашли, скажите, что поймали девушку по имени Элспет, высокую крашеную блондинку, короткие волосы, толстые губы, средний бюст. Элспет сбежала от Тилли 3 недели назад и вернулась в Сан-Антонио». «Спасибо», — сказал я. «Не думаю, что я оказал вам любезность. Советую вам найти себе помощника, прежде чем встречаться с Тилли. Я бы хотел, чтобы вы разыскали Сюзанну». Она напоминала мне красивую птицу с перебитым крылом, которую мы с сестрой нашли, когда я был маленьким. Птица была ранена, но все время норовила больно клюнуть. Я вышел обратно в темноту, озаренную неоновыми огнями, и сказал Салли, чтобы она оставалась в машине. Комната номер 5 находилась в углу мотеля, имевшего форму буквы «Г». На заасфальтированном дворе стояли 2 машины. Одна из них — синий «Фиат» перед комнатой номер 5. Я постучал. «Кто?» — спросил голос из комнаты. «Сеймур», — ответил я. «Какой еще Сеймур?» «Просто Сеймур», — сказал я. «Одно имя, как у певиц». На меня посмотрели через глазок. «Вы коп?» «Меня все это спрашивают», — сказал я. «Нет, не коп».